Представим свои рассуждения о полиинтенциональной системности журналистского текста как одной из разновидностей медиатекста схематично в самом общем виде. Полиинтенциональность журналистского текста. Содержательно-смысловые интенциональные основы. Первый слой – типовые системные интенции, разделяются на социально ориентирующие и развлекательные. Второй слой – индивидуальные интенции, прямые и косвенные. Содержательно-структурные наслоения интенциональности. Первая – интенциональность макротекста, типа издания, программы, сетевого издания. Второе – интенциональность совокупного текста, номера выпуска. Третье – интенциональность сверхтекста, как тематического единства. Воплощение типизированных речевых интенций описывают в стереотипных речевых единицах, дискурсах и жанрах, текстовых категориях, индивидуализированные описывают, выделяя многочисленные усложнения стилистического рисунка, в медиатексте анализируя многочисленные обновления стереотипных схем. Таким образом, речевая интенциональность выступает основой речевого поведения в масс-медиа, поскольку определяет содержание коммуникации, речевую организацию и речедеятельную силу высказывания. Литература. Анинкова И.В. «Риторика гедонизма в современных СМИ». Арутюнова Н.Д. «Речь. Языкознание». Дускаева Л.Р. «Диалогическая природа газетных речевых жанров». Колшанский Г.В. «Проблемы коммуникативной лингвистики». Майданова Л.М. «Речевая интенция и типология вторичных текстов». Сусов И.П. «О двух путях исследования содержания текста». Формановская Н.И. «Речевое общение. Коммуникативно-прагматический подход». Хазагиров Г.Г. «Ось интенций и ось конвенций к поискам новой функциональности в лингвокультурологических исследованиях».